Спиркс лежал на спине. Тьма роилась блесками, мелькавшими в его глазах. Прат шел вглубь корабля. Так у него кончился кислород. Те двое не могли ничем помочь. А Момсон? Почему он не отвечал? Может, был уже мертв? Нет, Симон его слышал. Он был где-то близко за стеной. За стеной? Это значит, что в помещении Момсона был воздух. Иначе Симон ничего бы не слышал. Что он слышал? Шаги? Почему они его вызывали? Почему он не отвечал? Разбитые на точки и тире голоса агонии. Терминус. Как это случилось? Его нашли под грудой обломков на дне камеры. Наверное, в том месте, где трубопровод выходил наружу. Заваленный обломками, он мог слышать стук. Долго ли? Запасы кислорода большие. Могло хватить на месяцы. Пищи тоже. Значит, он лежал там под обломками. Как же так? Ведь тяжести не было. Что мешало ему двигаться? Пожалуй, холод. Автоматы не могут двигаться при очень низкой температуре. Масло застывает в суставах. Гидравлическая жидкость замерзает и разрывает маслопроводы. Остается только один металлический мозг, только мозг. Он мог слышать и фиксировать сигналы. Все были слабые, они сохранились в электронных витках его памяти, словно это было вчера. А сам он об этом не знает? Как это может быть? Не знает, что они, эти сигналы, накладывают отпечаток на ритм его работы. Может, он лжет? Нет, автоматы не лгут. Усталость заливала Пиркса, как черная вода. Может, не полагалось это слушать? Было в этом что-то мерзкое. Так приглядываться к агонии, запечатленной во всех подробностях, следить за ее развитием, чтобы потом анализировать каждый сигнал, мольбу о кислороде, крик. Этого нельзя делать, если не можешь помочь. Сознание у него уже так помутилось, что он не знал, о чем думает, но все еще беззвучно повторял одними губами, словно возражая кому-то. Нет, нет, нет. Потом не было уже ничего. Очнулся он в полной темноте. Хотел сесть, но пристегнутое ремнями одеяло не пустило его. Он на ощупь управился с ремнями, зажег свет. Двигатели работали. Пиркс набросил халат, несколько раз согнул колени, оценивая ускорение. Тело весило побольше 100 килограммов. 1.5 G примерно. Ракета меняла курс, он явственно ощущал вибрацию. Встроенные шкафы протяжно, предостерегающе скрипели, дверцы одного из них открылись. Гневно каркая, все незакрепленные предметы, одежда, ботинки понемногу перемещались в сторону кормы, словно объединенные каким-то тайным, неожиданно вдохнувшим в них жизнь намерением. Пиркс подошел к шкафчику интеркома, открыл дверцу. Внутри стоял аппарат, похожий на старинный телефон. «Рубка!» — крикнул Пиркс в микрофон и даже поморщился от звука собственного голоса. Так болела голова. «Говорит первый, что там?» «Поправка курса, капитан!» — ответил далекий голос пилота. «Нас чуточку снесло!» «Сколько?» 7 секунд!» «Как реактор?» — нетерпеливо спросил он. 620 в кожухе. «А в трюмах?» «Бортовые по 52, килевые 47, кормовые 29 и 55. «Какое там было отклонение, Мунро?» 7 секунд. «Допустим», — ответил Пиркс и бросил трубку. Пилот, разумеется, соврал. Для 7-секундной поправки не требовалось таких ускорений. Отклонение от курса он оценивал в несколько градусов. Дьявольски греются эти трюмы. Что в кормовом? Продукты? Он сел за письменный стол. Голубая звезда, Земля Марс. Владельцу корабля. Реактор нагревает груз. Нет спецификации угрожаемого груза на корме. Прошу указаний. Навигатор Пиркс. Пиркс еще писал, когда двигатели смолкли, сила тяжести исчезла. Нажав на карандаш, он вдруг взлетел в воздух. Нетерпеливо оттолкнулся от потолка, опять уселся в кресло, еще раз перечитал радиограмму. Подумав, разорвал листок и сунул клочки в ящик. Сонливость прошла совершенно, осталась только головная боль. Одеваться не хотелось. В невесомости это было сложной процедурой, состоящей из серии неуверенных скачков и возни с отдельными частями туалета, так что Пиркс, как был в халате поверх пижамы, выплыл из каюты. Голубизна ночного освещения скрадывала плачевное состояние внутренней обшивки. В четырех ближайших нишах зияли чернотой выходы мерно дышащих вентиляционных каналов. Валявшийся повсюду мусор стягивался к ним, словно ил, увлекаемый подводным течением. Бесконечная тишина заполняла весь корабль. Вслушиваясь в нее, почти не двигаясь, повиснув перед своей огромной тенью, которая наискось лежала на стене, Пиркс прикрыл глаза. Случалось, что люди засыпали в таком положении, а это было небезопасно. Любой импульс двигателей для маневра мог швырнуть беззащитное тело на пол или потолок. Он уже не слышал ни вентиляторов, ни ударов своего пульса. Ему казалось, что эту ночную тишину корабля он мог бы отличить от любой другой. На Земле ощущаются какие-то границы тишины, ее недолговечность, краткость. Среди лунных гор человек несет с собой собственное маленькое молчание, запертое в скафандре, который усиливает каждый скрип ремней, каждый хруст суставов, пульс, даже дыхание. Только корабль ночью растворяется в черном ледяном безмолвии. Пиркс поднес часы глазам. Скоро 3. Если так пойдет и дальше, мне конец. Он оттолкнулся от выпуклой переборки и, словно гасящая скорость птица, раскинув руки, спланировал на порог каюты. Издалека, будто из железного подземелья, до него долетел еле слышный звук «банг-банг-банг» — 3 удара. Чертыхнувшись, он захлопнул дверь, снял халат и, не глядя, швырнул его в воздух. Халат медленно вздулся и, словно гротескный призрак, поплыл вверх. Пиркс погасил свет. Лег, накрыл голову подушкой. «Идиот! Проклятый железный идиот!» — повторял Пиркс, зажмурившись и дрожа от непонятной ярости. Но усталость быстро взяла вверх, он и не заметил, как снова уснул. Пиркс открыл глаза около 7. Еще в полусне поднял руку. Она не упала, тяжести не было. Пиркс оделся, направляясь в рубку, невольно прислушался, было тихо. Перед дверями он задержался. На матовых стеклах лежали зеленоватые, будто подводные отблески радарных экранов. Внутри царил полумрак. Пилот, полулежа в кресле, курил сигарету. Плоские полосы дыма плавали перед экранами. Слышалось слабое позвякивание, какая-то земная музыка. Ее перебивали космические помехи. Пиркс сел позади пилота. Ему не хотелось даже проверять гравиметрические записи. «Когда включите тягу?» Пилот был догадлив. 8. Но если хотите вымыться, капитан, могу дать сейчас. Разницы никакой». «И нет, пусть уж будет порядок», — буркнул Пиркс. Вступило молчание. Только в динамике жужжала однообразная механическая мелодия. Пиркс опять стал клонить в сон. Он несколько раз спохватывался, потом снова погружался в дремоту. Из тьмы выползали большие зеленые глаза котов. Пиркс моргал, кошачьи глаза превращались в светящиеся циферблаты. Так он балансировал на грани яви и сна, когда динамик вдруг захрипел и произнес. «Говорит Деймос, 7:30, передаем еженедельную метеоритную сводку для внутренней зоны. Под влиянием гравитационного поля Марса в потоке драконит, уже покинувшим сферу пояса, возникло краевое завихрение. Сегодня оно будет проходить через секторы 83, 84 и 87. Метеоритная станция Марса оценивает размеры облака в 400 тысяч кубических километров.